и он уже готов был бессильно отдаться ему. Но ощущение нереальности вдруг разбило, развеяло картинка из прежнего, знакомого мира. Стасик увидел две редкие цепочки огоньков, убегающие вдаль темной улицы. В конце ее желтовато светилось послезакатное небо, а на нем четко рисовалась тонкая, похожая на шахматную фигуру башня. И это была колокольня старой церкви, в которой теперь располагалась знакомая Стасику городская библиотека. Стасик понял, что поезд по дуге огибает город и сейчас пересекает по насыпи улицу Стахановцев. В ее дальнем конце у завода «Красный механик». Значит, он еще не в дальних краях, а в своем городе, почти дома. Ох, если бы случилось чудо, и поезд встал. На секундочку. Ну, пожалуйста. Вагоны залязгали, напирая друг на друга. От резкого торможения Стасик полетел с ног, но, не чувствуя ушибов, тут же вскочил. И к двери. Теперь уже он не колебался ни мига. Ухнул вниз на скользкую траву насыпи, покатился по склону, остановился в канаве, соображая, жив ли. Поезд наверху опять загрохотал, двинулся. Стасик, постановая, сел. Нет, ничего не сломано, ничего не болит слишком сильно. Только сердце колотится. Он встал, отряхнулся. Хлопнула крышка расстегнувшейся сумки. Стасик начал застегивать ее и только сейчас вспомнил про шарик и понял, что его нет. Раньше шарик округло твердел под кирзовым клапаном, а теперь крышка легла ровно и мягко. Стасик рванул ее, зашарил в сумке. Шарь не шарь, а шарик не горошина, под книжки не спрячется. Значит, вылетел при прыжке, при падении. Стасик принялся ощупывать лебеду. Сперва рядом, потом подальше. Несколько минут ползал на четвереньках. Но даже днем шарик может легко затеряться в глухой траве. А когда сумерки? Стасик искал еще и еще. Потом слазил на насыпь, но склон был ровный и скользкий. Что ж теперь делать? Не ползать же до утра. И все равно бесполезно. А тут еще кольнула суеверная мысль. Может, и не надо искать? Дважды шарик появлялся у Стасика, и дважды случалась беда. В тот раз попал сперва в щелятник, а потом в больницу. А сегодня чуть не уехал неизвестно куда. И в обоих случаях все начиналось со стычки с бледным Чичей. Не хотелось верить, что белый шарик — предвестник несчастья. Но опасливое чувство уже заскреблось, не прогонишь. И если уж шарик исчез, надо ли искать, испытывать судьбу? Да и домой пора. Ох, как пора домой! Со смесью виноватости и опаски Стасик еще раз подумал. Ну что поделаешь, раз он потерялся. «Один и один, не один. Я и ты», — отозвалось в нем печальным укором. «Но я же искал. Что поделаешь, раз бестолку?» Между темных заборов он выбрался на улицу. Никогда он здесь раньше не бывал, но, без сомнения, это была улица Стахановцев. Вон и таблички под лампочками на воротах. Стасик застучал ботинками по дощатому тротуару. «Бегом, бегом!» И через два квартала оказался у ворот завода «Красный механик». Здесь была конечная остановка автобуса, что ходил до вокзала. Повезло Стасику. Почти сразу подъехала крытая полуторка. Туренский автобус образца 47-го года. Следом за двумя проворными тетками Стасик забрался в кузов. Поехали. Под брезентом качался керосиновый фонарь. Стасик вытащил из кармана всю мелочь и честно протянул кондукторше 50 копеек. «До клуба железнодорожников». У кондукторши на шнурке поперек груди ролики разноцветных билетов. Она ловко наотрывала Стасику разных — белых, голубых, розовых. По такой хитрой комбинации сразу можно узнать, где сел пассажир и до какой остановки едет, чтобы никто не проехал дальше, чем заплачено. «Держи. Ох, и ободранный какой. Чего это на ночь глядя катаешься? Вот мать-то тебе задаст». «Это уж точно. Да пусть. Лишь бы с ней ничего не случилось от расстройства и беспокойства. Скорее, скорее бы оказаться дома, и чтобы сразу сделалось все позади». Автобус трясся, трясся, и, наконец-то, вот он, клуб железнодорожников. От него еще четыре квартала, по Первомайской, по Смоленской. Вот и Стаськин дом. Светятся два ряда оконных квадратов, а Стаськины окна не светятся. Что случилось? Он опять припустил бегом. У калитки плавала в темноте красная звездочка папиросы. Это... «Да это Юлий Генрихович!» Стасик, часто дышав, стал рядом с отчимом. Виноватый, с тоскливой тревогой, но еще без слез. Юлий Генрихович сказал тихо и несердито. «Где ж это ты гулял, а?» Чтобы объяснить все разом, Стасик выговорил обреченно и торопливо. Заблудился, пошел к реке, а там все незнакомое. А потом пристали там одни, которые еще в лагере. Меня с уроков прогнали, вот... Да знаю, учительница твоя приходила. А мама? В этом вопросе было все. Знает ли мама? Что с ней? Очень ли беспокоится за него, за Стасика? И почему в окнах нет света? Юлий Генрихович затянулся в последний раз, осветил огоньком впалое лицо, отбросил папиросу. «Мама не знает. Ее еще днем на Калужку увезли. Видишь, как получилось. Пораньше, чем ждали». Он положил на голову Стасику тяжелую теплую ладонь. «Сестренка у тебя появилась. Катенька».